Сюрприз для Шари. «Удачи! И не делай ничего, о чем потом пожалеешь, ладно?» — шепнул мне Рокет, собирая нашу одежду. «Хорошего вам плавания, мистер Маррисел! Ух ты, какой вы красавец!» «Спасибо», — сказал Джонни, превратившийся в полуметровую кораллово-красную рыбу с голубыми крапинками. «Красный коралловый группер, если вам это интересно. А вот и мой десерт». Разинув пасть, он всосал зазевавшуюся рыбку, которая, ни о чем не подозревая, плавала у песчаного дна. А Джонни не такой уж и безобидный. Когда превратился я, и мой спинной плавник вспорол волны, никто не назвал меня красавцем. Рокет, стоящий по колено в море, торопливо пошлепал к берегу. А мой дядя попятился, растопырив веерообразные плавники. Я постарался не выказывать обиды. «До встречи! Ты ведь нас подождешь?» — обратился я к Рокету. И мы с Джонни бок о бок поплыли в голубую даль. Мы были неравной парой. Наше появление вызвало в море переполох. Стайка серебристых рыбок, щипавших водоросли на утесе, завидев нас, бросилась в рассыпную. Еще один морской обитатель молниеносно зарылся в песок, наверное, рассчитывая, что мы его не заметим. «Ха-ха, я точно знаю, где он!» — усмехнулся я. «Электрические импульсы своих мускулов он спрятать не в состоянии». «У акул превосходно развиты органы чувств», — сказал Джонни. «Тебе повезло со вторым обличьем, Тьяго. Как же здорово, что мы наконец-то вместе плаваем в море!» Жаль, акулией пастью нельзя улыбнуться. «Да, я тоже очень рад!» Мы плыли на глубине примерно 5 метров над рифленым, песчаным дном и полями водорослей, и я почувствовал, как Джонни постепенно начинает расслабляться. «Давно пора. Как-то противоестественно, когда твой воспитатель тебя боится». Когда мы оказались в более скалистой местности, он весело спросил. «Как насчет массажа?» «Что-что?» — с недоумением переспросил я. «Перед нами очистная станция», — ответил он и поплыл вперед. «Сначала я, потом ты». Когда Джонни приблизился к утесу, его окружил десяток черно-голубых полосатых рыбок длиной с палец. Джонни остановился, растопырил жабры и плавники и разинул пасть. Стайка рыб-чистильщиков принялась усердно собирать с него паразитов и омертвевшую чешую. Судя по всему, для них это деликатес. Они даже рискнули заплыть ему в пасть. «Ах, как славно! И не стоит ни цента!» — проговорил через некоторое время Джонни и пошевелил плавниками, видимо, давая таким образом чистильщикам сигнал закругляться. «Хочешь попробовать?» Мне стало щекотно, когда рыбки чистили мне жабры, но я удержался и не захлопнул пасть, чтобы не проглотить ненароком мелких работяг. Когда мое акулье тело засияло чистотой, Джонни показал мне, как он в обличии окуня сидит в засаде под нависающими утесами и подстерегает добычу. В общем, мы классно провели время, и усталые, но довольные, вернулись в Майами с богатым уловом ракушек. За завтраком я рассказал друзьям, как хорошо мы впервые поплавали вместе. Шари, Блю и Ной порадовались за меня, а Джаспер с гордостью похлопал меня по спине. «А я и не сомневался, что ты ничего, Джонни, не сделаешь! Как и мисс Уайт не стала бы есть тебя!» «Мисс Уайт... Мы так и не знаем, где она и что с ней». Я оглядел столовую в поисках Шелби и Мариса, но их нигде не было видно. Когда остальные хотели вернуться к своим тарелкам, Юна хлопнула в ладоши. «Так, ребята, океанистый сюрприз!» Мы все поглядывали на Шари. Похоже, она ни о чем не догадывается. Это хорошо. Торопливо доев, я вместе с десятком одноклассников выскочил на улицу. Ракушка, которую я собирался подарить Шари, лежала у меня в хижине, завернутая в голубую салфетку. Ничего красивее у меня не нашлось. Когда я вернулся, одноклассники уже ждали в столовой, что-то пряча за спинами. И уже второй раз за это утро все уставились на меня. Я не очень люблю находиться в центре внимания, но сейчас хотя бы повод более приятный. Я торжественно направился к Шаре. «Что такое?» — спросила она. «У тебя такой вид, будто тебе креветка в жабры заползла». «Шаре, мы все видели, что ураган разметал твою коллекцию ракушек в лагуне», — начал я. «Поэтому мы подумали...» «Ну, точнее я, а остальные сразу согласились. Ладно, неважно. В общем, мы решили, что ты не откажешься от новых». и я вручил ей завернутую ракушку, которую нашел на острове Саннибелл. «Ой, какая океанистая!» — восхитилась Шари, развернув ракушку. «Таких я еще не видела!» «А я видела!» — отозвалась Люси и, выскользнув из глиняного кувшина, щупальцем протянула Шари продолговатую полосатую улитку-молнию. Финни где-то раздобыла крупную пятнистую, как шкура леопарда, раковину каури. Ной — розовый морской гребешок. Линус с помощью своих крохотных детишек передал ей маленький белый улиточный домик. «Прости, морской конек больше поднять не может. Я эту-то еле дотащил». Нокс, держа в клюве маленькую желтую ракушку, подплыл к Шаре и сунул свою находку ей в руку. «Мне вообще-то цвет мочи не очень нравится, но я где-то слышал, что желтый — твой любимый цвет». Шаре рассмеялась. «Спасибо, спасибо! Вы все такие милые!» Скоро корзина, предназначенная для булочек к завтраку, наполнилась пестрыми экземплярами. Краем глаза я наблюдал за Нестором и Крисом, которые, как я знал, влюблены в Шаре. Интересно, что приготовили они? Нестор ничего особенного, всего лишь раковину улитки-молнии. А вот Крис, оказывается, все это время прятал за спиной гигантский стромбус. Снаружи бежево-бело-коричневый, внутри нежно-розовый. У Шари округлились глаза. «Ух ты!» — воскликнула она с благоговением, вертя в руках огромную ракушку. «Я положу ее в самый центр своей коллекции. Клянусь великой волной, дно лагуны будет напоминать дворец королевы!» «Значит, я правильно выбрал», — улыбнулся Крис. «Вот слизняк. Не то чтобы я сильно убивался, но все-таки расстроился. По сравнению с этой громадиной, все остальные подарки, включая мой, выглядят микроскопическими. Когда Рок-ракушка возвестил начало первого урока, я испытал облегчение. Наконец-то можно свалить и забыть всю эту затею с сюрпризом. Но Шари пошлепала ко мне, схватила меня за руку и притянула к себе. «Стоять!» — пробормотала она и обняла меня. «Спасибо, Тьяго. Твоя ракушка понравилась мне больше всех, потому что она от тебя». «О боже, неужели теперь я для нее нечто большее, чем просто друг? Жаль, мне не хватило смелости спросить. Я просто радовался, наслаждаясь каждой секундой в ее объятиях». Увы, продолжалось это недолго. Все поспешили на урок. В том числе старшеклассники, но Шелби и Мариса среди них не было. Неужели они еще не вернулись с разведки? Краем глаза я заметил, как Барри достал из кармана штанов что-то блестящее и протянул Кармен. «Вот», — пробормотал барракуда Забияка. «А то нечестно, что Шаре столько всего подарили, а тебе ничего». Разглядев на свету золотой кулон с прозрачным синим камнем, я удивился. «Это что, настоящий аквамарин? И настоящее золото?» Но этого я бы даже вблизи не разобрал. Обычно Кармен вела себя грубовато, причем со всеми. Я с любопытством ждал, куда она зашвырнет украшение и какими словами отошьет Барри. Но вместо этого она спросила. «Ой, это правда мне?» И... «Нет, я не ошибся. Покраснела. С миром явно что-то не так». «Чего уставился?» — напустился на меня Барри, заметив, что я видел, как он вручил Кармен подарок. «Завидуешь, небось, паршивая акула?» «М-да, некоторые вещи все же неизменны». После уроков я хотел отдохнуть в лагуне, желательно с Шари, но из этого ничего не вышло. Сначала ко мне подлетела взбудораженная крачка Шелби. Потом надо мной закружил альбатрос Морис. Шелби — крохотное создание с белыми перьями и черным хохолком, с трудом переводя дух, опустилась мне на плечо. «Вы что, прогуляли уроки? Разузнали что-нибудь?» — взволнованно спросил я. «Еще бы!» — Шелби не могла усидеть спокойно, даже клюнула меня в ухо. «Просто оперительно, сколько всего разузнали!» «Где-то опять состоятся акульи бои?» Мой пульс исполнил барабанную дробь. «Или вам удалось выяснить, где мисс Уайт?» «Нет, но мы знаем, куда она поплыла. Несколько человек ее видели», — объявила Шелби. «Причем совсем недавно». «Вы просто супер, ребята! Где?» Неуклюжими от спешки пальцами я открыл на телефоне карту. Шелби клювом провела на экране линию снизу вверх. «Она поплыла вот сюда, вдоль берега на север. Возможно, она все еще там». Без долгих раздумий я решил, что теперь хочу, нет, должен предпринять. «Спасибо, только не рассказывайте никому, ладно?» — крикнул я членам нашего летучего отряда. Элли об этом знать ни к чему. Шелби взмыла с моего плеча, и я убежал.